Михаил Сергеевич откинулся на спинку кресла и повелительным жестом выпроводил из своего кабинета телохранителей, настороженно следивших за каждым движением Князева. Ланиста встретил Игоря почти радушно. «Живой! А я-то слышал, что сдох ты где-то!» «Твоими молитвами!» «А ты возмужал! Уверенный такой стал, спокойный! Школа Меченого?» Меченый погиб. «Жаль!» По лицу Ланиста не мелькнуло даже тени сожаления. «Крепкий был мужик и вояка отменный! А ты тут что позабыл? В гладиаторы пришел наниматься? Возьму, возьму!» «С радостью возьму и плату положу отменную!» «Я за Ингой пришел». «За Ингой?» Протянул старик, поднимая глаза к потолку и задумчиво почесывая подбородок. «Это какая же Инга? Толстуха такая рыжая?» «Ты знаешь», — терпеливо ответил Игорь. «Ты же на память никогда не жаловался». «Не жаловался», — согласился Ланиста. «И не жалуюсь. Есть такая девочка у нас. Не совсем, правда, девочка», — хихикнул он. «Довесочек у нее образовался». «Не понял», — напрягся Князев, все уже понимая и судорожно пытаясь высчитать в уме. «Не считай, вояка». От глаз Михаила Сергеевича побежали лучики морщинок. «Не дать не взять, добрый дедушка». «Родила твоя подружка. Вырастет гладиатором. В папу». «Что?» Игорева рука метнулась к горлу Ланисты, но тот был не лыком шит. Видимо, нажал коленом какую-то кнопочку под столом, и мгновенно ворвавшиеся телохранители оттащили взбешенного старшину от стола. «Да я тебя... кишка тонка!» улыбнулся тот бледными сухими губами. «Все равно ведь вдовушкой останется Инга. А сынок твой? Кстати, его она тоже Игорем назвала, окрестила. В твою честь, надо полагать. Сироткой он останется». «Кто сказал?» «Думаешь, подвиги твои позабыли за полгода? Да все стены твоими портретами заклеены, служивы. Твоими да Меченого». «Ну, Меченого-то сдерем, если ты не врешь. С покойниками воевать себе дороже. А вот тебе, князь Игорь, петелька выходит, как ни крути. Попытка государственного переворота — это тебе не фунт изюму, да-да». «А по делу можем поговорить? Ты ведь деловой человек». «Охотно». Телохранители снова удалились, а Ланиста радушно пригласил Игоря за стол. Появилось угощение, выпивка. «И что же ты?» Старик смотрел на голодного солдата умиленно, как на родного сына. «Серьезно считал, что я тебе вот так, за даром, одну из лучших проститу...» «Да сиди ты, сиди!» Замахал он руками на вскинувшегося Игоря. «С языка сорвалось! Прости уж старого дурака! Одну из лучших девушек отдам!» «Почему за даром?» Князев отставил пустую тарелку. «Никак разбогател. И сколько выложить можешь?» Ланиста подумал мгновение и назвал сумму, когда-то показавшуюся бы старшине, астрономической. «Но знай, патронами не возьму», — захихикал он. «А то опять фуфло впаришь». «Патроны мои были самые настоящие», — спокойно возразил Игорь. «И ты это лучше меня знаешь. Но платить я буду не патронами». «Какой у нас сегодня курс доллара?» Он бросил на стол аккуратно заклеенную пачку зеленых купюр, тут же перекочевавшую в руки Ланисты. «Смотри-ка, настоящие!» Старик пошуршал купюрой над ухом, посмотрел на свет и даже зачем-то понюхал. «Где взял?» «Клад нашел». «Вроде того». «Ну что, хватит этого?» «Не хватит». С видимым сожалением старик вернул старшине пачку. «Инга мне слишком дорога. А там ведь еще и ребенок». «Продай», — упрямо сказал Игорь. Я же знаю, сколько она для тебя может заработать. Здесь же денег хватит за троих таких, как она». «Работорговлей занимаешься», — довольно засмеялся старик. «Но формула 1+1 тут не работает, мальчик мой. Именно спрос рождает предложение. Спрос есть, я вижу». «Я тебя предупреждаю», — сказал Князев. «Я пришел, чтобы по-честному, по-благородному», — кивнул ему Ланиста. «Нет, дружок, настоящую любовь за деньги не купишь и не выкупишь», — он захихикал. «Что тебе надо?» Игорь резко отодвинулся назад, поднялся. «Услуга за услугу», — старик упер в старшину водянистые глаза. «Выполни одно дело, верну девчонку и сына твоего верну. Скорее всего, твоего». «Убить кого-нибудь?» Игорь скривил губы. «Нет, на это у меня свои исполнители есть. На зарплате сидят». Старик поднялся из-за стола и прошелся по комнате, заложив руки за спину. «Слух прошел, что ты с тварями общаться умеешь. Верно это?» «Врут», — отрезал Князев, но сердце его забилось чаще. «Куда это клонит, старый мерзавец?» «Врут, конечно», — легко согласился Михаил Сергеевич. «Где же это видано, чтобы человек с безмозглым зверьем разговаривал? Но они ведь боятся тебя, да? Я сам видел, и это не вранье». Игорь молчал, но старику и не требовалось его согласия. «И мутанты тебя не тронули. Интересно, как получается. Может, не все врут про тебя? Особенный ты какой-то». «Что тебе надо?» — не выдержал старшина. «Мне твою брехню слушать некогда». «А ты не торопись, Игорек. Говорят еще, что на тех, с кем ты идешь, твари тоже не нападают. И вот мое условие». Ланиста снова уселся за стол и скрестил руки перед собой. «Проведи несколько человек туда, куда я укажу, и забирай девку свою. Хочешь со щенком ее, хочешь без».